Глава 7. Прежний и бесспорный. Митя скорыми и длинными своими шагами подступил вплоть к столу. «Господа!» — начал он громко, почти крича, но заикаясь на каждом слове. «Я ничего. Не бойтесь!» — воскликнул он. «Я ведь ничего, ничего!» — повернулся он вдруг к Грушеньке, которая отклонилась на кресле в сторону Колганова и крепко уцепилась за его руку. «Я тоже еду. Я до утра. Господа, проезжему путешественнику, можно с вами до утра? Только до утра, в последний раз, в этой самой комнате». Это уже он докончил, обращаясь к толстенькому человечку, сидевшему на диване с трубкой. Тот, важно, отнял от губ своих трубку и строго произнес: «Пане, мы здесь приватно, имеются иные покои». «Да это вы, Дмитрий Федорович! Да чего это вы?» — отозвался вдруг Колганов. «Да садитесь с нами, здравствуйте!» «Здравствуйте, дорогой человек и бесценный! Я всегда уважал вас!» Радостно и стремительно отозвался Митя, тотчас же протянув ему через стол свою руку. «Ай, как вы крепко пожали! Совсем сломали пальцы!» — засмеялся Колганов. «Вот он так всегда жмет, всегда так!» — весело отозвалась, еще робко улыбаясь, Грушенька, кажется, вдруг убедившаяся по виду Мити, что тот не будет буянить, с ужасным любопытством и все еще с беспокойством в него вглядываясь. Было что-то в нем чрезвычайно ее поразившее. Да и вовсе не ожидала она от него, что в такую минуту он так войдет и так заговорит. «Здравствуйте-с!» — сладко отозвался слева и помещик Максимов. Митя бросился и к нему. «Здравствуйте, и вы тут! Как я рад, что и вы тут! Господа, господа, я...» Он снова обратился к пану с трубкой, видимо, принимая его за главного здесь человека. «Я летел! Я хотел последний день и последний час мой провести в этой комнате, в этой самой комнате, где я обожал мою царицу! Прости, пане!» — крикнул он исступленно. «Я летел и дал клятву! О, не бойтесь! Последняя ночь моя! Выпьем, пане, мировую! Сейчас подадут вино! Я привез вот это!» Он вдруг для чего-то вытащил свою пачку кредиток. «Позволь, пане! Я хочу музыки, грому, гамму, всего, что прежде! Но червь, ненужный червь, проползет по земле! И его не будет. День моей радости помяну в последнюю ночь мою». Он почти задохнулся. Он многое хотел сказать, но выскочили одни странные восклицания. Пан неподвижно смотрел на него, на пачку его кредиток, смотрел на Грушеньку и был в видимом недоумении. «Ежели поволит моя Крулева...» — начал было он. «Да что Крулева? Это королева, что ли?» — перебила вдруг Грушенька. «И смешно мне на вас, как вы все говорите. Садись, Митя. И что это ты говоришь? Не пугай, пожалуйста. Не будешь пугать, а? Не будешь? Коли не будешь, так я тебе рада».